Углубление тупика. Диего сошел с пластолитовой дорожки на траву и быстро разулся, надеясь, что его никто не видит. Но тревожился он напрасно. В этот поздний утренний час веселые желтые дорожки, соединяющие отдельные здания Деснянска, были пусты. Работа в учреждениях, институтах и на предприятиях города начиналась в 8 утра, и в 9 редкий пешеход спешил к Таймфагу или на стоянку такси. От центральной станции Таймфага Диего шел пешком, не прибегая к услугам транспорта. По пути встретил всего двух человек. Серьезного молодого человека примерно 6 лет от роду, который, заметив взрослого, опрометью кинулся в спасительную тень кустов, и древнюю старушку, подозрительно оглядевшую незнакомца. Трава приятно холодила ступни, и Диего с наслаждением окунулся в древние запахи нагретой земли, травы и леса. Хотелось продлить удовольствие сколько возможно, забыть обо всех обязанностях, идти по траве, обходя стволы ели и сосен, и вспоминать полузабытые детские игры товарищей по школе, ушедшее в прошлое детское единение с природой, слепое доверие к ней, граничащее с восторгом. Диего не был слишком чувствительным, сентиментальным, но и рационалистом не был. Работа в погранслужбе многому его научила, в том числе бережно хранить в памяти прошлые радости, печали и переживания, и прошлые тревоги за жизнь близких людей и людей совсем незнакомых, но землян, братьев по духу и крови, из-за которых работа пограничника, связанная с обеспечением безопасности работы первопроходцев, косморазведчиков, стала единственно важной и стоящей. Правда, Диего давно тянуло перейти на работу к безопасникам, хотя назначение и цель погранслужбы и отдела безопасности в общем совпадали. Но одно дело, наткнувшись на опасное препятствие, обойти его, дав возможность дали разведке и всем ученым переднего края науки следовать своим курсам без потерь, и другое — изучить препятствие и уничтожить или блокировать его до лучших времен. На окраине города Диего остановился. Перед ним, почти полностью скрытый кустами черемухи и сирени, стоял дом Грехова, выполненный в стиле древнерусского зодчества. 3 резные башенки, центральное строение с двускатной крышей и 2 низкие пристройки, светлые, все с резными стенами и высокими окнами, с резными же наличниками. Похоже было, что вместо обычного стеклопластика все строение сделано из древесины, материала столь редко употребляемого во второй половине 22 века, что Диего невольно прикинул ущерб, нанесенный строителем лесу. Диего хмыкнул критическим взглядом, прошелся по ансамблю, все было безупречно, гармонировало с окружающим лесным великолепием и стал обуваться. Лесопарковая зона, — подумал он с непонятным самому себе сожалением, — древние брянские леса. Единственное, чего здесь не хватает — реки. Но, подойдя к дому вплотную, Диего увидел, что выстроен он на крутом речном обрыве, невидимом ранее из-за лесной стены. Пограничник мысленно развел руками и шагнул в дверь. Габриэля он нашел в центральной комнате, 3 стены, которые служили окнами видеопласта, а 4-я — веомом связи. Пахло настоянной на солнце древесиной, смолой и цветами. Грехов сидел на корточках перед полутораметровым хрустально-прозрачным шаром, в котором Диего узнал масштабную модель галактики. Одет Габриэль был в шорты, сетчатую майку, хорошо загорел. Взглянув на вошедшего, он стремительно встал, и улыбка преобразила его тонкое, немного сумрачное лицо. «Диего, вот это сюрприз! Здравствуй, Ри!» Улыбаясь в ответ, сказал Диего, и они обнялись. «Дом у тебя высший класс. Возьму и перееду к вам из своего Заозерска». «Правда», — мелькнула мысль. Диего смущенно взъерошил волосы, что напрасно ты извел столько деревьев. «Понятно». В глазах Грехова вспыхнули и погасли веселые огоньки. Он прошел на середину комнаты. «Это все сделано из сухостоя, так что отбрось свою экономику и подсчеты. Проходи, садись». «Полины нет. Сегодня она дежурит». «А где сын? Где же ему быть?» «В яслях, конечно. Каждый день забираем вечером. Оставайся до вечера, сам увидишь. А что, я останусь. Я как раз сегодня свободен от всех обязательств. Кстати, Полина все там же? Оператор формстана металлокомплекса. Соку хочешь? Еще как!» — закатил глаза Диего. Грехов засмеялся, подошел к стене, открыл бар и достал бутылку и бокал из мерцающего малиновым огнем стекла. «Северный букет», — прочитал Диего. «Хорошо живешь? А почему я должен жить плохо? Грехов наполнил бокалы и поднял свой. «За встречу?» «За встречу. И за отсутствие тревог». Диего выпил терпкий, пузырящийся, кисловатый напиток и поставил бокал рядом на низкий столик. Грехов, помедлив, выпил тоже и расположился напротив на ворсистом толстом ковре. «Рассказывай». Никакой фальши в поведении Габриэля Диего не заметил. Заместитель начальника отдела безопасности выглядел, как и прежде, спокойным, уверенным в себе человеком. «Почему же Пинегин говорил о нем с сожалением?» «Я слышал, ты уходишь из управления», — тихо сказал Диего. «Это правда?» Грехов задумчиво погладил ковер. «Правда». Диего несколько секунд рассматривал его лицо, потом опустил голову, скрывая вздох. «Причину ты мне, конечно, раскроешь. Как-нибудь потом. Ну, как вы там, справляетесь?» Диего собрался с мыслями, затем принялся за неторопливое повествование. Времени до вечера у него было достаточно. «Так», — сказал Грехов, когда он закончил, — «и это его так отозвалось в душе Диего эхом грусти, любимое слово Сташевского». Возникли две проблемы. Диего встал и обошел прозрачный шар, внутри которого плыли золотистой пылью мириады звездочек. Первое. Оборотень задал вопрос, и надо решить, что ему ответить. Вторая. Нельзя ли попытаться вызволить из плена всех похищенных им людей? Ведь я встречался с Батиевским вполне реально, без всяких там штучек с видеоконтурами и голографическими копиями. Это еще вопрос. Разве ты не знаешь, что такое гипноиндукция? Или наведенная галлюцинация? Но вся встреча записана на кристалл. И потом ты тоже встречался с серым человеком, а он-то не менее реален, чем Батиевский. Не знаю, — подумав, ответил Грехов, — не уверен. Странные встречи. Что еще можно сказать? Сколько вы уже возитесь с ним? Вы, — усмехнулся Диего. В основном не мы, а ученые. Около полугода до взрыва. И месяц после. Ну вот. А узнали скомариный чих. Может быть, дело не в том, что сверхоборотень не хочет вступать в контакт, а в том, что мы не можем уяснить себе его желание. Не знаю, — сказал теперь уже Диего. Одни гипотезы. Ты прав, ни одного мало-мальски пригодного факта. Я был на полигоне после своей неудачной вылазки, ничего нового. Оборотень лежит черной горой, никаких реакций. Энтузиасты бьются с ним, бьются, но... Псевдоинтеллект, — пробормотал Грехов, неизвестно в чей адрес. В конце концов, ученые размотают и этот клубок. Ты же знаешь Сергеенко, настырный мужик и умница. Кстати, его мнение о том, что сверхоборотень — автомат для сбора информации, совпадает с моим. А кто тогда черный человек? Робот-служитель? — с иронией заметил Диего. Автоматический уборщик? Ассенизатор и так далее? Почему бы и нет? Да я не возражаю. Диего щелкнул пальцем по шару и прислушался к его тонкому звону. «Серого призрака бы сюда, а? Слетать за ним на Тартар и...» Он-то уж разобрался бы, кто такой сверхоборотень. Отрешенное лицо хозяина вдруг изменилось. Он встал и уставился на огоньки в толще хрустальной сферы. «Знаешь, хорошая мысль!» Диего взглянул на него с удивлением. «Что ты на меня так смотришь?» — очнулся Грехов. «Давай лучше...» Внезапно Диего краем глаза заметил какое-то движение, обернулся и увидел Полину. Она молча смотрела на них с порога, и глаза у нее были большие, черные, такие же бездонные, как у мужа. Лишь тревогу скрывать они не могли. Горизонт накренился, стремительно побежало навстречу гладкое поле полигона с черным эллипсоидом сверхоборотня в стороне от недостроенных зданий нового исследовательского комплекса. «Тише, черт!» — сердито сказал Пинегин. «Сплошь лихачи в вашем погранотряде». Диего, сидящий слева от него, посмотрел на пилота и улыбнулся. Шебран даже бровью не повел, продолжая ввинчивать пенас в пространство, словно огромный штопор. Они приземлились возле вновь отстроенного купола энергостанции, окруженного цепью защитных решеток. Пинегин мельком посмотрел на гору сверхоборотня в полукилометре, прищурился на низкое голубоватое солнце и направился к лифту. Диего и Шебран шагали следом. В командном зале полигона было удивительно тихо, светло и просторно. Трое человек в голубом что-то обсуждали возле плоского, расчерченного координатной сеткой экрана. Еще трое сидели за пультом вычислителя, похожие в имканах связи на застывших рыцарей. Остальные, в основном молодые ученые и инженеры, представители разных научных дисциплин, работали у стендов и пультов, не нарушая тишины. Зал был во многом похож на зал центра дальней космосвязи. Один из работающих у вычислителя снял имкан, Диего узнал Торренса. Начальник погранслужбы пригладил волосы, подошел к ним и, жестом указав на группу пустующих кресел в углу зала, первым направился туда. «Я вызвал вас вот по какому поводу», — сказал он, почесав свой длинный нос. «Сверхоборотень как-то недосадно не хочет разговаривать. Вернее, он не хочет разговаривать так, как хотим мы. Возможно, он и говорит с нами. Все эти стеклянные окна со звездами, радиогудение, вспышки и тому подобное, но мы его не понимаем. Все попытки ученых исследовать его со всех сторон в последнее время терпят провал. Оборотень закапсулировался и не подпускает к себе никого, а роботов он просто уничтожает». Прибывшие переглянулись. Торренс кивнул. «Именно уничтожает. Скачок плотности гравиполя, и роботы плывут, превращаются в слитки металла. Многие институты пробовали на нем свою технику, тактику и стратегию. Отдача мизерная. Мы в курсе дела», — сказал склонный к прямоте Пинегин. «Да, конечно». Торренс не обратил внимания на реплику. «Вы больше других принимали участие в поисках сверхоборотня. Знаете его слабые и сильные стороны. Что, по-вашему, заставит его раскрыться? Что нужно сделать? Мы не оставляем попыток освободить похищенных людей, хотя ученые сомневаются в успехе». «Не готовится ли оборотень к новой попытке освобождения?» — сказал Пинегин, подумав. «Вы же помните, в системе КСИ Голубого колодца они ушли, несмотря на плотнейший силовой заслон. Сейчас он никуда не уйдет». Торренс поморщился. «Универсалисты разгадали способ его передвижения в пространстве. Это необычный по исполнению ТФ-протокол. Ну и окружили его вдобавок к силовым полям еще и зеркальным ТФ-экраном». «До взрыва?» — спросил Шебран. «Конечно, иначе он, накопив энергию, ушел бы». «Было мнение, что оборотень будто бы задал вопрос», — сказал Диего, «мол, существует возможность обмена. Я вам интересующую вас информацию, вы мне свободу». «Проверили и это», — Торренс вздохнул. «Как не мудрили лингвисты ничего, как об стенку горох». «Ситуация», — пробормотал Пинегин, — «надо подумать». В это время к ним робко приблизился молодой оператор связи. «Кто из вас, Диего Вирт?» «Я», — обернулся Диего. «Вас запрашивает Земля». Диего недоуменно пожал плечами. «Земля? Может, Грехов? Вызов рабочий?» «Нет, личный». Диего извинился и прошел вслед за оператором к пульту. Виом ввел его в дом Грехова, но вызывал его не Габриэль. Полина. Диего никогда не видел на ее лице такого выражения. Боль и растерянность отражались в нем, как облака в воде. «Диего», — сказала она тихо, — «почему ты не отговорил Габриэля?» «Отчего?» — с изумлением спросил Диего. «Он улетел на Тартар». «Улетел на...» Диего замер с открытым ртом. «Ах ты, черт возьми! Извини, Поль, но ведь это была только шутка о сером призраке. Так он улетел на Тартар? Когда?» «Сегодня утром к Тартару ушел Риман». Диего машинально посмотрел на часы, перехватил взгляд Полины и покачал головой. «Честное слово, я не знал, что он собирается на Тартар. Странно, что он полетел сам, там же работают безопасники. Спецы из его отдела. Мог бы дать задание им?» «Впрочем, не мог», — подумал Диего. «Если он полетел на контакт с серым призраком, то не вправе был рисковать ребятами, не посвятив их в свои планы. А посвящать он никого не стал, даже меня». «Верни его, Диего. Он столько раз...» — она хотела сказать, — «был на грани гибели, но не сказала. Он уже не сможет нести нагрузки, какие нужны для вашей работы. Я не врач, но знаю. Я полечу за ним». Диего отвел глаза. «Кстати, он мне сказал, что уходит из управления, так что полет к Тартару — его личная инициатива. Ни о каком задании не может быть и речи. Я полечу за ним, Поль». Грехова молча кивнула, зная, что Диего сделает все, чтобы выполнить обещание, и разговор прервался. «Ну, что там?» — подошел к пограничнику Пинегин. «Я видел Полину. А где сам Габриэль?» «Ушел на Тартар», — хмуро сказал Диего. «Хочет предложить серому призраку исследовать сверхоборотня. Вернее, это я так думаю. У нас с ним был разговор недавно. Когда пойдет очередной грузовик к Тартару?» «Он ходит раз в месяц», — только и сказал изумленный Пинегин. «Узнай в космоцентре. Может, пойдет кто-нибудь вне графика?»